Восточный фронт. Из обзора новостей BBC 9 января 1943 года. Что касается Восточного фронта, вслед за взятием Великих Луг вблизи латвийской границы русские вернули под свой контроль Моздок и Нальчик на Кавказском направлении, в сотнях миль к югу. Потеря Нальчика, по существу, ставит жирный крест на всей германской кампании на Кавказе. Если взглянуть на карту России с обозначением нынешней дислокации противоборствующих сил, то станет ясно, что немецкая армия, действующая на Кавказском направлении, пытается удержать огромный выступ, который в оперативном отношении не имеет никакого значения. Когда летом прошлого года немцы продвигались на юг, они намеревались, и практически весь остальной мир ожидал именно такого развития ситуации, преодолеть Кавказские горы и до наступления зимы добраться до бакинских нефтяных месторождений. В качестве программы «Минимум» ожидалось, что они сохранят контроль над ключевыми городами, господствующими над перевалами через Кавказские горы, и смогут возобновить наступление ранней весной. Сейчас их оттесняют, и они вынуждены достаточно быстро отступать. Немецкие войска вряд ли смогут удержаться на каком-то рубеже до реки Кума. При этом нельзя исключать, что им придется отступить гораздо дальше, поскольку в то время как немецкая армия утратила позиции на юге, русские продолжают наступать вдоль Дона западнее Сталинграда. По некоторым данным, на нынешний момент они находятся всего в 75 милях от Ростова. Если они в ближайшие дни достигнут Ростова, чего нельзя исключать, то либо всей немецкой группировке в районе Кавказа придется поспешно отступать, либо возникнет риск ее полного окружения. Несомненно, было бы логичным начать отступление немедленно. Однако немецкая стратегия определяется не только военными соображениями. Немцы понесли огромные и бессмысленные потери, потому что Гитлер не захотел оставить Сталинград после того, как похвалялся, что возьмет его. Та же самая история может теперь повториться на юге. Тем временем немецкую общественность, судя по всему, готовят к плохим новостям. Если проанализировать передачи немецкого радио и публикации немецких газет, то можно заметить два постоянно используемых пропагандистских трюка. Один из них заключается в том, что крайне редко приводятся конкретные географические названия. Комментаторы ограничиваются упоминанием, что в таком-то районе идут боевые действия, не уточняя при этом, отступают немецкие войска или же наступают. Другая уловка состоит в том, чтобы заострить внимание на огромных трудностях, с которыми столкнулась немецкая сторона при ведении российской кампании, особенно на суровом характере русской зимы. Вместе с тем, некоторые комментаторы признают, что российские войска сражаются умело и в целом не испытывают недостатка в танках и другом вооружении. Опубликовано даже несколько довольно подробных отчетов о специальных методах, которые русские используют для передвижения по глубокому снегу. Все это говорит о том, что нацистская верхушка планирует масштабное отступление и заблаговременно пытается подготовить к этому общественное мнение. Статьи в немецкой прессе и радиопередачи, в которых подчеркивается мощь и численность Красной армии, слабо согласуются с официальными заявлениями более чем годичной давности о том, что она уничтожена раз и навсегда. Расчет строится на том, что у людей в тоталитарных странах короткая память. В настоящее время складывается впечатление, что нацистские лидеры не ожидают для себя ничего хорошего, во всяком случае на Восточном фронте, и стремятся, насколько это возможно, заранее оправдаться, методично проводя идею о том, что стоящая перед ними миссия практически невыполнима. Речь президента Рузвельта 6 января, когда он обратился к Конгрессу Соединенных Штатов, уже получила достаточно широкую огласку. Тем не менее, мне бы хотелось еще раз подчеркнуть в ней два момента. Поскольку это выступление является знаковым событием и столь же важно, как и все происходящее сейчас на полях сражений. Во-первых, президент упомянул некоторые данные, касающиеся военного производства США, дополнительно к тем, которые я смог представить вам на прошлой неделе. В частности, согласно его заявлению, в течение 1942 года Соединенные Штаты произвели 48 тысяч военных самолетов, что больше количества военной авиатехники, выпущенной Германией, Италией и Японией вместе взятыми. К декабрю прошлого года ежегодное производство военных самолетов в Соединенных Штатах составило более 60 тысяч единиц. В том же 1942 году Соединенные Штаты произвели 56 тысяч единиц боевой техники сухопутных войск, таких как танки или самоходные артиллерийские установки. За прошедший год численность вооруженных сил Соединенных Штатов выросла с 2 миллионов до более чем 7 миллионов человек. Нет смысла повторять длинный список приведенных президентом цифр, которые могут показаться утомительными, но мне бы хотелось резюмировать, что за прошедший год военное производство Соединенных Штатов существенно возросло по некоторым видам вооружений по сравнению с 1941 годом на несколько сотен процентов, и его темпы продолжают стремительно повышаться. Масштабы производства продуктов питания в США также увеличились. Другим важным моментом в речи президента стало подтверждение им своей решимости противостоять навязываемой Соединенным Штатам изоляции. Он совершенно четко и достаточно развернуто разъяснил, что американцы пришли к пониманию: весь мир сейчас является единым целым, и ни одна нация не должна оставаться в стороне ни от усилий предотвратить агрессию, ни от стремления удовлетворить потребности простых людей. «Мы не можем, — заявил он, — превратить Америку в остров ни в военном, ни в экономическом отношении. Победа в этой войне — основная и величайшая цель, стоящая перед нами. Победа за мирную жизнь во всем мире — наша следующая цель. Это означает обеспечение безопасности нашего народа и населения всех государств в мире. И, наконец, мы должны стремиться к свободе от страха. Антигитлеровская коалиция, — добавил он, — является самой могущественной военной коалицией в истории. Сплоченные торжественным соглашением о том, что они не будут совершать актов агрессии или завоевывать другие страны, члены коалиции могут и должны проявлять единство в деле поддержания мира, предотвращая любые попытки восстановить военную мощь Германии, Японии и Италии. Некоторые циники и скептики утверждают, что это невозможно. Американский народ и все свободолюбивые народы мира сейчас требуют этого, и воля этих народов восторжествует. Эта речь является важным шагом вперед по сравнению с теми принципами изоляционизма и националистическими концепциями безопасности и процветания, которых придерживались Соединенные Штаты и некоторые другие страны по завершении последней войны.